Фрэнки в беде. Когда я вошел, Брэндон тихонько похрапывал. Зато Кинг еще не спал, он лежал на раскладушке в обличье ягуара. «Твой друг всегда так громко храпит во сне», — осведомился он. «Ну, это еще не громко», — отмахнулся я. «Где ты, собственно говоря, был?» — Кинг зевнул. «Через 3 часа уже рассветет». Немного помедлив, я решил довериться инстинкту и сказать ему правду. «На встрече с советом мы обсуждали, как помешать Эндрю Миллингу нападать на людей». Молодой оборотень-ягуар долго молчал, и я вспомнил, что большую часть своей жизни он провел в зоопарке и симпатии к людям явно не испытывал. Однако Кинг меня удивил. «Ты правда считаешь, что то, что делает Миллинг, — ложный путь?» Я кивнул в темноте, зная, что Кинг видит меня так же хорошо, как я его. «Я считаю, что подстрекать к ненависти и сеять страх в любом случае неправильно». «Может, ты и прав», — согласился Кинг, и я порадовался за него. Кинга впервые разлучили с его лучшим другом Мануэлем, и ему пришлось думать своей головой. Это пошло ему на пользу. На следующий день в 9 утра толку от меня на уроке было мало. Я все время думал о Фрэнке. Приземлился ли только что дрон? Удалось ли вывести Фрэнки с опорного пункта? Или он еще до этого сбежал по реке? Тогда он должен скоро дать о себе знать. На большой перемене мы с Лу, Генри, Брэндоном и Холли решили пошептаться. «Что нового?» — спросил Брэндон. Лицо Лу было бледным. «Дрон, как договаривались, прилетел к месту встречи. Но Фрэнки там не было». «Это может означать, что он просочился в канализацию и теперь плывет по реке на север», — сказал Генри. «Или что эта четвероногая чума по имени Миллинг застала его врасплох», — проговорила Холли, посмотрев на солнце. «Сейчас 11:00. Он еще не присылал писем? Может, кому-нибудь из вас что-нибудь пришло?» Мы отрицательно помотали головами. Меня охватило дурное предчувствие. Жив ли еще Фрэнки? Даже весь урок отца я просидел совершенно безучастно. В голове у меня был такой сумбур, что я ни разу не вызвался отвечать. Любой из моих одноклассников сейчас говорил по-лосиному лучше меня, даже Тикос, ни разу в жизни не видевший лося. У меня в голове умещалась лишь одна мысль. Удался ли Фрэнки побег? Примерно к обеду наконец-то пришло письмо. Его содержание меня сильно обеспокоило. Побег не удался. Я застрял в трубе и чуть не утонул. Миллинг что-то заподозрил. Мне надо срочно бежать отсюда. Через 2 часа я попытаюсь еще раз выбраться на крышу. Дрон сможет прилететь в 14 часов. Если и этот план провалится, у меня остается лишь одна идея. Довольно дурацкая. «Совиный помет!» — выругался я. «Твои знакомые сумеют так быстро все подготовить, Лу?» Лу тут же взялась за телефон, чтобы все организовать. Нам снова пришлось ждать. После обеда учителя устроили для нас и наших гостей экскурсию в Йеллоустонский национальный парк, и в 14 часов я как раз собирал рюкзак. В дверь нашей с Брэндоном комнаты постучали. Это оказалось Лу. При виде ее мое сердце учащенно забилось, но мрачное выражение ее лица меня встревожило. «Есть новости от Фрэнки?» — обеспокоенно спросил я ее. Лу медлила с ответом, и я понял, что новости у нее плохие. «Он снова не явился к месту встречи», — сказала она. «Я очень волнуюсь». «Фрэнки говорил, у него есть еще одна идея», — попытался я ее утешить. Брэндон скривился. «Раз уж он сам считает, что идея дурацкая...» «Нужно сообщить мисс Кристалл», — буркнул я. Так мы и сделали. Она сразу взялась за телефон и продиктовала полиции адрес в Новом Орлеане. «Возможно, там удерживают силы нашего пропавшего ученика. К нам поступили анонимные сведения». «Да, я знаю, что это маловероятно, но вы же не станете сидеть, сложа руки?» Когда мисс Кристалл положила трубку, мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом я сказал, «Наверное, там будет то же, что в Сьерра-Лодж. Почуяв, что запахло паленым, они просто прикроют лавочку». «Если есть хоть малейший шанс освободить Фрэнки, это стоит затраченных усилий», — сказала мисс Кристалл и велела нам вернуться в свои комнаты. Надеюсь, экскурсия в Йеллоустоун хоть немного отвлечет меня от мрачных мыслей. Я очень гордился Йеллоустоунским национальным парком, который простирался на север недалеко от нашей школы. Моя бывшая территория. Конечно, мне не терпелось узнать, что скажут наши гости, когда мы повезли их туда на экскурсию. Большинство тикус меня не разочаровали, особенно когда прямо перед ними в небо с шипением ударили струи гейзера большой фонтан. «Отпад!» — — оглушительно крикнула Эстелла, и несколько туристов вздрогнули. «Нет! Полный отпад!» — поправил Эстеллу зеленый попугайчик, сидящий у нее на плече. «Супер круто!» — восхитился Мануэль и тут же поправился, когда до него долетели брызги. «Нет, супер горячо!» «Куидадо, осторожно!» — крикнула Мария Лачамба, учительница, сопровождающая Тикос. Ученики послушно отступили. Жаль, что Альфредо, несмотря на толстые очки, почти не видел разноцветных источников с горячей сернистой водой. Он сощурился изо всех сил, поправил бейсболку и, шаркая, приблизился к краю ограждения. «Пахнет мерзко, но то, что я сумел разглядеть, просто сенсационно!» Бланка со скучающим видом осмотрелась по сторонам. «Довольно мило», — заметила она. «Кстати», — дружелюбно обратился к ней муравьед Альфредо, «когда ты собираешься навестить Труди в больнице?» «Кто такая Труди?» «Сова, которую ты сожрала!» — процедил Джеффри. Одно движение руки, и его стая собралась вокруг него. Пять пар глаз враждебно уставились на девочку Каймана, пять верхних губ приподнялись в оскале. Только у Мира это выглядело скорее забавно, чем угрожающе. Холли ткнула меня локтем в бок и указала на Джеффри. Я кивнул. Неужели Труди все-таки что-то для него значит? «Вот именно, сова!» — сказал Альфредо. «Ты ведь ее навестишь? Сегодня вечером было бы самое подходящее время». Бланка заупрямилась. «Сегодня вечером меня не устраивает». «Самое подходящее время», — спокойно повторил Альфредо. «Вчера твою раскладушку собирались выставить в заснеженный лес, потому что никто не хотел спать в одной комнате с без пяти минут убийцей. Но я им сказал, нет, не надо, ведь Бланка завтра навестит эту сову, поэтому ей нужно как следует выспаться. Нельзя, чтобы она всю ночь мерзла». Бланка тут же изменила свое решение по поводу визита в больницу. «Очень хорошо», — Альфредо одарил ее улыбкой и зашаркал дальше. Понемногу я начинал понимать, почему он староста класса. Когда мы вернулись, нас ожидало пренеприятнейшее известие. По одному из местных телеканалов передали, что в Йеллоустоуне пострадали люди. Деревянные мостки, которые вели по вулканическому полю, в некоторых местах, очевидно, подточили зубами звери. Причем за ночь и так изощренно, что этого никто не заметил. Семья из Нью-Йорка провалилась в горячий ил, а их ребенка доставили с ожогами в больницу Джексон-Холл. «Похоже на очередное покушение», — в ужасе проговорил я. «Прямо у нас под носом! Кого, интересно, он припряг на этот раз?» «Наверное, пару бобров», — предположила Холли, чтобы никому и в голову не пришло, будто белки способны на такие позорные поступки. «Бедные люди, давайте навестим этого ребенка в больнице и попытаемся его развеселить», — предложила Домино. «Мы все были за. Почему бы секретным рейнджерам не сделать людям приятное?» «У меня есть классная идея, как это сделать!» — сияя, воскликнула Холли, и меня охватило недоброе предчувствие. Ее идеи не всегда бывали дельными и безопасными. «А я тем временем позабочусь о безопасности на дорогах», — заявил Брэндон с вызовом, глядя на нас. Видимо, ожидал дурацких замечаний, но мы, наученные горьким опытом, промолчали. Все, кроме Марин. Она поступила правильно. «Ой, пожалуйста, можно мне с тобой?» — стала упрашивать она Брэндона. «Дороги — это фантастико!» «Ну ладно», — Брэндон окинул ее скептическим взглядом. «Но ты будешь в человеческом облике, хорошо? В этих краях не водятся стервятников». «Я пойду с вами в больницу», — объявил Джеффри, и мы все уставились на него. Я лишь пожал плечами. Труди наверняка обрадуется. Она уже 100 лет в него влюблена.